Аннусова. Она. Ты что, совесть-то потеряла? К телефону не подходишь. Подошла. Подошла? А чем занималась? А зачем тебе? А ты где пропадала-то? Нигде не пропадала. Бандюги соскучились по тебе. А? Бандиты по тебе соскучились. Да. Да. Кто же даст тебе... Да, что у меня брать нехуй, меня уже дважды ограбили. Как дважды? Обыкновенно. Один раз деньги спиздили, а второе что? А? Один раз деньги спиздили, а второе что? И второе деньги, 10 тысяч, в сберкассе спиздили. Не отдаю. В банке? Да. А ты же кредит брала. А? Ты же кредит брала, вот они и взяли твои деньги. Никакие не кредит! Ну а как же? А вас на книжке не пометили! А к нам в почтовый ящик приходило извещение на тебя в конверте, написано, что... К нам приходило в ящик почтовый извещение про тебя, что ты брала кредит у них на 20 тысяч рублей. Это нахуй! Хуй я брала, не кредит! А документы-то откуда?